Глава 22. Хочу рассказать тебе о неделях, последовавших за гибелью моего мужа. Они были без сомнения худшими в моей жизни, и все слова кажутся мучительно бесцветными, неспособными хоть сколько-нибудь передать это состояние. Не существует понятий, которые могли бы в достаточной мере описать те толчки, что сотрясают тебя в результате ужасной утраты. Да, смерть окружает тебя все время. Она в каждом воспоминании, и каждый миг ты остро ощущаешь, что любимого больше нет. Но это лишь один столб горя. В общем и целом ты теряешь нечто неизмеримо большее, чем человека. Ты теряешь всю свою жизнь. В эти первые месяцы я отчаянно и безутешно оплакивала мгновения, которые не случились, все то, чему уже никогда не суждено сбыться. Если за одним плечом у меня были воспоминания о прошлом, о нашем знакомстве, о нашей свадьбе, о нашем медовом месяце, то за другим — воспоминания о том, что еще не создано. Я имею в виду нашу совместную жизнь. Детей, которые должны были у нас родиться, дома, где мы могли бы жить, места, куда поехали бы вместе. Я застряла между прошлым и будущим. Если первое было переполнено чувствами, то второе представлялось мне начисто их лишенными. Я была раздавлена масштабом этого переворота и не могла понять, что мне дальше делать со своей жизнью. Я металась, пыталась найти хоть какое-то подобие мира внутри себя. Сидеть, вспоминая и оплакивая Джонатана, я не могла. У меня не получалось сосредоточиться на каком-нибудь одном моменте, потому что этих моментов было много, и каждый казался концом света. Мысли у меня путались, настроение скакало, и даже сейчас я не всегда могу точно восстановить в памяти все события того периода. Потому это была не совсем я. Но эти несколько недель играют в нашей истории очень важную роль. В каком-то смысле именно тогда все и началось. Тот вечер, сразу же после того, как умер мой муж, я поехала в бывшую нашу с Марни квартиру в Оксхолле и обнаружила в моей старой комнате чьи-то чужие вещи. Грязную одежду, брошенную на стуле в углу, джинсы явно мужские и три рубашки на вешалках. Поэтому я забралась в постель Марни. Мои растрескавшиеся губы были солеными на вкус. Горло пересохло, мозг пульсировал в черепе. В глазницах давило и стучало. Лицо у меня опухло от слез, кожу стянуло. Я смотрела в потолок, расчерченный причудливым узором, который создавал свет уличных фонарей, пробивающийся сквозь жалюзи, и отчаянно пыталась заставить себя не чувствовать, не думать, не шевелиться. Я старалась вообразить себя в другом месте, но идти мне было некуда, и некого было искать, и негде. Проснулась я от голосов в коридоре за дверью. Потом в замке щелкнул ключ, и в прихожей послышали шаги и смех. Я немедленно узнала хихиканье Марни, но второй голос, более низкий, звучный, явно исходивший из глубины широкой груди, принадлежал мужчине. Они направились в кухню. Я слышала, как они о чем-то негромко переговариваются за стеной. Хлопнула входная дверь. Потом в кухне заиграло радио. Я вошла туда и увидела Марни. Склонившись над картонной коробкой, она упаковывала в пузырчатую пленку бокалы для шампанского. «Быстро ты!» — произнесла она, распрямляясь и обернулась. «Ой, что ты тут делаешь? Что случилось? Эй, что такое? Что стряслось?» Чарльз вернулся через полчаса. «Я раздобыл еще коробок!» — крикнул он из прихожей. «Целых 6 штук. Думаешь, этого хватит?» «Можно было взять больше, но я не был уверен, что это нужно, и к тому же...» Он как вкопанный остановился на пороге и произнес лишь «О!». Мы с Марни, обнявшись, лежали на диване. Я не уверена, что смогла бы сказать тебе, где проходила граница между нашими телами. Моя голова покоилась на ее груди, ее рука обнимала меня за плечи, а ноги переплетались, точно щупальца. Тогда я впервые его и увидела. Он был высокий, красивый и элегантный. У него были широкие плечи, тщательно отутюженная рубашка в бело-розовую полоску, заправленная в джинсы. Верхняя пуговица была не застегнута, и в вырезе ворота виднелись темные волосы. У него был волевой подбородок, точеный нос, а брови казались почти черными. В темно-каштановых волосах поблескивала первая седина. «Одну минуточку», — прошептала Марни мне волосы и выскользнула за дверь. В коридоре послышались приглушенные голоса. Потом входная дверь вновь хлопнула, и Марни вернулась. Некоторое время я его не видела. Насколько помню, пару недель я не выходила из квартиры. но Мар не считал необходимым, чтобы я начала вставать, чтобы не лежала целыми днями в постели, на несвежем белье, потея, плача и расстравляя себя, и в конце концов начала отправлять меня за всякой ерундой на улицу. То ей нужно было масло, чтобы спечь торт, то молоко с кукурузными хлопьями на завтрак, то блокнот из магазинчика на углу. Через месяц я как-то раз вернулась из супермаркета и застала его на пороге квартиры. Он собирался уходить. На нем был костюм с фиолетовым шелковым галстуком. «Добрый день», — произнес он, придерживая дверь. «Вы, должно быть, Джейн, да? Что ж, мне пора. Рад был познакомиться. И примите мое соболезнование. Ну, в общем, по поводу того, что случилось». Он аккуратно обошел меня и удалился по коридору. Я успела ухватиться за дверную ручку за считанные секунды до того, как дверь захлопнулась. После этого он начал появляться более регулярно. Заскакивал по вечерам после работы. То занести что-нибудь, какую-нибудь посылку, которую доставили на его адрес, то что-то взять. Его вещи были повсюду. Джемперы, туфли, часы. Иногда он оставался на ночь. Марни как-то упомянула. Примерно пару месяцев назад, думаю, тогда я еще жила в Ислингтоне, что она с кем-то встречается. Но в то время Марни постоянно с кем-то встречалась. Она без конца ходила по свиданиям и писала мне сообщения про своих мужчин, в которых она мгновенно влюблялась без памяти, и потом так же быстро остывала. Но вскоре он уже проводил больше времени с нами, чем без нас. Однажды ночью я услышала, как они с Марни спорят яростным шепотом. «Черт побери», — возмущался он, — «у них есть новая квартира, и когда она предлагала ему купить что-нибудь вместе, он не думал, что будет жить там один, и что все это затянется так надолго и вообще. Как она видит себе дальнейшее развитие ситуации?» Тогда я впервые почувствовала к Чарльзу нечто иное, нежели безразличие. До того я практически не обращала внимания на его присутствие. Разумеется, я замечала его в квартире, но по большому счету для меня не существовало ничего, кроме моего горя. Но тот миг был поворотным, он все изменил, он зажег внутри меня пламя. Внезапно я воспылала ненавистью, которая затмила мое горе. Гнев был чувством новым и восхитительным. Я впервые за много месяцев почувствовала себя сильной и энергичной. Я не могла поверить, во-первых, что взрослый мужчина способен быть настолько бесчувственным, во-вторых, что он ставит свой жизненный комфорт выше моего горя, выше факта гибели моего мужа, и, наконец, что я все это время находилась для этого ужасного, отвратительного человека где-то на самой дальней периферии его существования и даже не подозревала этого. Я полагала, что дальше все будет развиваться очень просто. Марни выскажет ему все то, о чем я думала. Он ведет себя как себелюбивая, эгоистичная свинья. Если его отношение ко мне не изменится, они никогда не смогут жить вместе. Пусть зарубит себе это на носу и вообще. Как у него язык повернулся? Он в своем уме? Требовать от нее поставить его на первое место, когда мы с ней дружим много лет, целую вечность. Он что, не понимает, что хочет невозможного? Я представила, как мы с ней вечером будем над этим смеяться. Мой гнев быстро улетучится. И вместе с тем буря, которую вся эта история подняла в моей душе, заставит меня встряхнуться. В конце концов, приятно будет испытать что-нибудь, кроме опустошенности, печали и паники. Однако же разговор пошел совершенно не в ту сторону. Я слышала, как она что-то в полголоса втолковывает ему, отнюдь не на повышенных тонах и без малейшего намека на гнев в голосе, стараясь говорить тихо, но совсем тихо у нее не получалось. «Я знаю, знаю», — разобрала я. «Я тоже хочу жить с тобой, ты же понимаешь. Я тоже этого не планировала». На следующий вечер Марни приготовила мне ужин. Она объяснила, что в тот вечер, когда погиб мой муж, она помогала своему новому бойфренду паковать вещи для переезда. А на следующее утро они намеревались заняться ее квартирой. Она признавала, что они знакомы совсем не так долго, но она же видела, как счастливы были мы с Джонатаном. А ведь наши отношения тоже развивались стремительно, так ведь? Они с Чарльзом внесли залог за квартиру в другой части города. Да, они вместе всего несколько месяцев, но когда встречаешь своего человека, сразу понимаешь, что это он, сказала она. К тому же все случилось спонтанно. Они увидели квартиру с улицы, когда проходили мимо. А там как раз находился агент. Он только что закончил показывать ее другой паре, так что они просто заглянули внутрь и даже не думали, что их предложение примут. Ведь сумма, которую они озвучили, была маленькой, слишком маленькой. Но его приняли. И после этого все закрутилось бешеной скоростью. Она как раз собиралась позвонить мне и сообщить эту новость. Она хотела пригласить нас на ужин, чтобы мы стали самыми первыми их гостями в новой квартире. Она была миленькая, ну или обещала в конечном счете такой стать. «Она мне понравится», — пообещала Марни. Да, ей пришлось попридержать эти новости. Разумеется, она просто не могла поступить по-другому из-за всего, что произошло. Но для нас обеих настало время двигаться дальше. Ей очень нелегко, сказала она, одновременно платить арендную плату за эту квартиру и свою долю ипотечной суды за новую. И вообще, ей давно пора подумать о том, чтобы перебраться туда. Там нужно столько всего сделать, а ничего не делается. Быть может, я захочу снимать эту квартиру вместо нее? Но если нет, никаких обид, она поможет мне подыскать что-нибудь другое. Наверное, я давно знала, что когда-нибудь она влюбится и захочет уехать из этой квартиры. И тем не менее, решение Марни стало для меня шоком. Я не верила, что это произойдет так скоро. И уж точно не таким образом. В тот же день я покинула Воксхолл и поселилась у Эммы. Но ее странный мирок был слишком уж странным для меня. Пустой холодильник, причудливые правила. И я сняла себе отдельную квартиру. Впервые в жизни я стала жить одна. Дом был построен лет 10 назад, и каждая квартира представляла собой идеальный квадрат. Спальня, санузел и кухня-гостиная, пригнанные друг к другу, как фигурки в тетрисе. Предыдущему жильцу разрешили покрасить стены. В спальне они были синими, в санузле — оранжевыми, а за диваном — желтыми. Квартира располагалась в хорошем месте, стоила приемлемых денег и была вполне подходящей. Но я ненавидела там находиться. Я хотела быть с Марни, поэтому я постоянно кляла Чарльза. Я винила его во всем, в моем одиночестве, в моей печали, в моем горе, отчасти потому, что позволяла себе это, отчасти потому, что, откровенно говоря, считала тогда и считаю сейчас, что он в самом деле виноват в чудовищном злодеянии. Если бы можно было предугадать, что очень скоро моя жизнь потечет привычным чередом, только уже без него, ненавидела бы я его так сильно. Или нашла бы утешение в знании, что чаши весов в итоге придут в равновесие. Наверное, мне даже было за что его поблагодарить. Пожалуй, справедливо будет сказать, что он заставил меня вновь встать на ноги. Я к тому моменту не работала уже почти 2 месяца, и его себелюбие вынудило меня найти в себе силы, который, как мне думалось, я утратила. За многие годы, да что там, за всю свою жизнь, я не провела ни одной ночи в одиночестве. А он отнял у меня компаньонку и вынудил уйти. Мои сторонники, мои вдохновители, мои советчики остались в прошлом. Не было никого, кто позаботился бы обо мне. Никого, чья любовь была бы всеобъемлющей и безоглядной. Никого, кто считал бы меня центром вселенной. Ничего этого не могло быть в моей жизни без Джонатана. И уж точно без Марни.